При свете незаходящего солнца яхта повернула обратно на юг. Тут на виду у яхты показалось с десяток гренландских китов, и шкипер распорядился так поставить паруса, чтобы судну легче было лавировать среди них. И пассажиры, и команда в волнении не сводили глаз с огромных животных. Но Каупервуда это необычайное зрелище интересовало куда меньше, чем то необыкновенное искусство, с каким капитан управлял своей яхтой. «Ты видишь, — сказал он Беронис, — каждая профессия, каждое ремесло, любой вид труда требуют умения и сноровки. Посмотри на шкипера, как он ловко подчинил яхту своей воле, а одно это уже победа». Беронис улыбнулась, но ничего не ответила, а он глубоко задумался, размышляя о поразительном крае, который лежал перед ним. Как не похожи эти северные места на весь остальной мир, как чуждо им все, что связано с крупной промышленностью, с банками. Такой характер, такие устремления, как у него, Каупервуда, здесь вовсе ни к чему. Необозримый океан — вот кормилец здешних жителей. Он дает им рыбу, основной источник их существования. Рыба поистине кормит их, поит и одевает, дает средства возделывать клочок земли и безбедно прожить остаток дней, вернувшись из морских странствий. И Каупервуд вдруг почувствовал, что эти люди получают от жизни больше, чем он. Столько здесь чистой, безыскусственной красоты, нехитрого уюта, столько простоты и прелести в нравах и обычаях. А у него этого нет. Ни у него, ни у тысячи ему подобных, тех, кто посвятил себя погоне за деньгами, ненасытному стяжательству. Вот он уже стареет, и лучшая пора его жизни миновала. А что впереди? Подземные дороги, картинные галереи, скандалы и ехидные заметки в газетах. Правда, за время этой поездки он отдохнул, но она подходит к концу, и теперь каждый час приближает его к тому, что никак нельзя назвать спокойным существованием. Если все пойдет по-старому, ему предстоят лишь новые конфликты, новые совещания с адвокатами, новые газетные нападки, новые домашние неурядицы. Каупервуд иронически усмехнулся собственным мыслям. «Не стоит задумываться. Надо принимать вещи такими, как они есть, и пользоваться ими с наибольшей для себя выгодой. В конце концов, жизнь была к нему гораздо щедрее, чем к многим другим. Не следует быть неблагодарным. И он благодарен». Через несколько дней, когда яхта была уже недалеко от Осло, Каупервуд, опасаясь огласки, предложил Беронис сойти на берег и вернуться пароходом в Ливерпуль, оттуда до Прайерского рукой подать. Он обрадовался, когда она спокойно и деловито согласилась, и все же по выражению ее лица видно было, как досадна ей необходимость вечно жить с оглядкой, как тяжело, что все мешает им, все стремится их разлучить.